Глава 6. Айтар. Лекси все-таки узнала, кто я. Я не забыл про ту картину, просто не подумал, что она может заинтересовать. В конце концов, имею право хранить в своем замке свой же портрет. Но я не догадывался, что Лекси сможет читать на нашем языке. Как странно. Предыдущие звездные посланницы не обладали такой способностью. Обычно они легко усваивали язык, но еще никто не пришел в другой мир со знанием грамматики. Наверное, я чего-то не понимаю. Но говорить Лекси правду раньше не хотелось, как и увиливать от ответа сегодня. На миг я просто потерялся, когда начала прорываться сущность, в которой не всегда мог себя контролировать. Вместе с этим нахлынуло воспоминание. Я за столом в большом кабинете императорского дворца Ледяной скалы после возвращения от Эйлин. И вино с ароматом кардамона, камфорным запахом эфира. Откуда оно взялось на столе в тот день? Проклятый запах, напоминающий о прошлом. Затолкал пряность обратно на полку со специями. Но этот аромат преследовал меня повсюду, навеивал воспоминания одно за другим. Тогда с каждым глотком вина все больше кружилась голова, переполняла злость. Почему я не задумывался над этим раньше? Ответ крутился в подсознании, но я не мог его сформулировать. Возможно, просто нужно было снова испытать подобный стресс, чтобы воспоминания вернулись. Мне хотелось бы поговорить об этом с Лекси, попробовать объяснить свое отношение к Нуарталу. Но я напугал ее преображением, и теперь она не станет меня слушать. Чтобы не думать о прошлом, сосредоточился на настоящем. Нужно накормить девчонку. Признаться, я и сам был не прочь перекусить. День выдался тяжелым. Я потратил много времени, чтобы отыскать аналоги камней власти. Завтра приступлю к делу. А сегодня можно расслабиться и немного успокоить Лекси. Когда представил картину ее погони за Тинки, то невольно улыбнулся. Они не опасны, но иногда могут быть навязчивыми. Я приготовил мясо. На сей раз на обновленной жаровне с применением магических камней кварца. Выходило довольно ловко. Потом расставил на столе в столовой тарелке, наложил лепешки, порезал фрукты, достал бокалы и бутылку вина. Подарок решил преподнести позже. Сегодня она просто не примет его от меня. Твари Хелвета! Зачем я показал ей лицо принца? А вдруг он ей понравился? Предпочел бы, чтобы это произошло позднее, после нашего возвращения. Пока не знаю толком, сможем ли мы вернуться, и мне не хочется заранее внушать Лекси любовь к Освальду. Мрак. Не понял. Я что, снова ревную? Я вдруг услышал ее дыхание. Лекси стояла у дверей столовой, переодевшись в удобный костюм, теплые брюки, кофту, плащ, новые ботинки с мехом. Все это ей очень шло. Она заплела волосы в длинную косу, перебросив на бок, и теперь выглядела как девчонка, но это добавляло ей очарование. Я не мог оторвать взгляда от милого лица. Она так отличалась от привычных мне женщин, напоминала бездомного котенка, который царапается и кусается, но подсознательно ждет ласки. А ведь это я виноват, что она теперь здесь со мной. «Прошу за стол», — указал жестом на то, что приготовил. «Надеюсь, ей понравится». Она подошла, удивленно глядя на стол. Протянула руку, потрогала грушу, будто боясь, что фрукт испарится. Потом посмотрела на меня, словно не понимала, где я мог все это взять. «Как же твой помощник?» «За него не переживай. Он перекусил в городе», — склонился к девушке, помогая присесть. «А, ну тогда ладно». Я тихо усмехнулся. Видела бы она, как он гнался за своим ужином по ущелью. Но Лекси этого знать не нужно. Торру гораздо привычнее охотиться, чем есть человеческую пищу, от которой он отвык. Вряд ли он скоро привыкнет к тому, что он не просто дракон. Лекси, у меня даже не было сил смотреть на покупки, но я все же заставила себя надеть теплую одежду, потому как терпеть холод больше не могла, да и в доме постепенно становилось уютнее. Хотя прогревать этот замок понадобится не один день. Ужинали молча. Я старалась не встречаться с Айтаром взглядом, потому что еще передергивала при воспоминании о том, как он прижал меня к стене в облике монстра. Уж лучше бы стал обычным драконом, чем видеть незавершенную трансформацию. Пища была вкусной. Чувствовалось, что Айтар постарался. Мясо таяло во рту. Лепешки оказались ароматными, хоть и непривычными. Фрукты, конечно, напоминали те стеклянные, что порой продаются на рынке. Красивые на вид, но почти без естественного запаха и вкуса. Но выбирать не приходилось. За последние дни я впервые могла бы расслабиться. Сытая, обогретая. Все испортила реакция Айтара на мой вопрос. Сам он со мной не разговаривал. О чем-то думал, уставившись в стену. Вряд ли его мучили угрызения совести. Вальтор остался в драконьей шкуре. Видимо, выспался вчера, поэтому сидел, сложив крылья, на каменном парапете над скалой и смотрел вдаль. Угораздило же его работать на ужасного Винга Рагнара. Хотя не такой уж он и ужасный. Я украдкой взглянула на холодное лицо. Айтар сидел в кресле с бокалом белого вина, о чем-то крепко задумавшись. Взгляд был устремлен в одну точку. Словно он отключился или его вообще ничего не интересовало. Я попыталась тихо прошмыгнуть мимо, как он вихрем промчался по комнате, оказавшись передо мной. Будто бы и не сидел только что отрешенный от мира сего. «Куда ты?» «Как куда?» «Спать!» Подняла брови. Усмехнулась, попыталась оттолкнуть мужчину. Но не тут-то было. Он схватил меня за плечи. Посмотрел, как сумасшедший. Затем уткнулся лицом в мои волосы, вдыхая их запах. «Я с тобой». «Кстати, кто-то обещал приготовить мне ванну». Осторожно напомнила я. «Хорошая идея. Сейчас позову Вальторра». Вдруг огрызнулся мой вынужденный сосед по комнате. «Утром я улетаю по важному делу. Все необходимое у тебя теперь имеется. Надеюсь, никаких эксцессов не будет». Он прикрыл глаза, отдав слуге мысленный приказ. Тот появился через минуту. Прошел мимо нас к лестнице и скрылся на втором этаже. «Так и желаешь обвинить меня в чем-то. Лучше подумай над своим поведением. Чего ты добиваешься? Хочешь отдать принцу? Так отдай и не морочь мне голову. А то в мысли закрадываются странные сомнения. Даже не знаю, зачем это сказала. Кажется, у меня выходило будить в нем эмоции, которые он тщательно пытался скрывать за ледяной маской все это время». «Мрак, ты не знаешь, чего мне стоит сдерживаться. Но я выдержу. Как только отдам тебя, связь нарушится, и я не буду ничего чувствовать». Он развернул меня, держа за плечи. Как при замедленной съемке я смотрела на приближающееся лицо мужчины. Его губы остановились в миллиметре от моих. Щеки обдало жарким дыханием. Но Айтар отстранился, хотя и не выпустил меня из рук. «Связь? Какая еще связь? Ты о чем?» проговорила, завороженно глядя в голубые глаза. Он выглядел серьезным. Прикусил губу, спрятал свою вечную ухмылку. А мне вдруг захотелось, чтобы он меня поцеловал. Желание было подобно молнии. Оно проникало в каждую клеточку моего тела. Я даже ощущала ауру Айтара. Она манила к себе, притягивала, как магнит. Нереальное чувство, будто из меня выходила невидимая субстанция, которая сплеталась силовыми щупальцами с его аурой. «Я не знаю. Ее не должно быть. Возможно, это происходит потому, что я стал проводником?» Тихо прошептал он, почти мне в губы. «Может, если бы я оказался твоим первым мужчиной, твоя звездная энергия объединилась бы с моей аурой, а вовсе не Освальда. Это какой-то сбой, нарушение. Так не должно быть. Не должно!» Хрипло повторял он раз за разом, будто пластинка заела. «Кажется, я поняла, о чем он говорил. Если бы мы переспали с Айтаром, принц уже не смог бы управлять кристаллами с моей помощью, потому как моя способность воздействовала бы на Айтара, а не на потенциального жениха. А я Вингу не нужна. Он возится со мной только потому, что должен отдать другому. Это его работа», он сам сказал. «И тогда меня никто бы не удерживал в чужом мире. Возможно, даже вернули бы домой, в мою прежнюю жизнь. И все стало бы как раньше. Это плохая идея. А если меня не вернут обратно? И я зря потрачу усилия на соблазнение дракона. С другой стороны, ничего не потеряю. Уж лучше опытный и умудренный жизнью гад, чем юный принц, который запрет меня в золотой клетке. Айтар явно не станет со мной возиться, получив желаемое. При худшем исходе найду себе жилье, работу и забуду обо всем. Зато на мое тело больше не будут покушаться драконы вроде Шилиара, от воспоминаний о котором меня до сих пор колотило. Видно, в этом мире девственность не моя награда, а приз, что достанется победителю. Но я сама решу, как воспользоваться своей особенностью. И плевать, относится это к магии или моему собственному телу. Отпусти меня. Я ведь не твоя, как сам сказал. Тогда зачем бросаешься, словно голодный монстр? Мы вроде бы поужинали. Хочешь проверить, на что я способна в постели? Так проверь. Или сам не знаешь, что тебе от меня нужно? С обидой ответила я. Айтар медленно провел пальцем по моей щеке, убирая выбившийся из косы локон. Кулаки его сжимались, но он не говорил ни слова, молча переваривая свое открытие. Так ему и надо. Я бросилась наверх по лестнице, едва не столкнувшись с Тором. Сердце стучало набатом. В глазах темнело. Хотелось бежать отсюда, утопиться под льдинами в море. Мне было стыдно за свои же слова. Что я делаю? Я ведь не хочу заводить интрижку с Айтаром. Соблазнить Ши Айтара Винга Рагнара — не выход из моего дурацкого положения. Но это шанс освободиться от обязанности выходить замуж за незнакомца. Шанс обрести свободу в одном из миров. И как только мы попадем в Родернар, этого шанса уже не будет. В моей душе больше нет чувств. Их выжгло предательство Глеба, превратив сердце в ледышку. Айтар вовсе не тот, кто способен растопить этот лед. Мы оба как два айсберга, что показываются наружу лишь верхушками. Но никто не знает, что творится внутри каждого из нас. Оба упертые, с характером, и общего будущего у нас нет. Но не это ли мне и нужно? Он нереальный мужчина из моей злой снежной сказки. И плевать, что он дракон, которого боится весь этот мир. Ужасный Винг, бывший правитель Нартала, которого все считают страшной легендой. В ванной комнате стало довольно тепло. Пространство освещали огни магических шариков, которые теперь имелись повсюду в замке. Я ступила в воду, над ней поднимался ароматный пар. Еще бы. Нагревательные элементы находились в специальных пазах, согревая воду. Вчера я лишь догадывалась о их назначении. Какое блаженство! После всех испытаний оказаться в горячей ванне. От воды шли запахи ромашки и вербены. Аромат обволакивал разум, расслаблял, заставлял думать вовсе не о деле. Я пыталась представить себя в объятиях Айтара, думала о том, что его сильные руки гладят мои плечи, спину, добираются до грудей, горячие ладони накрывают холмики, пальцы сжимают затвердевшие вершинки. Его мягкие губы в это время нежно прикасаются к шее, а потом овладевают моими страстным поцелуем. Да, мне ужасно хотелось, чтобы он меня поцеловал, чтобы губы, на которых я видела лишь саркастическую улыбку, неистово шептали мое имя, чтобы злодей из моей сказки хотел меня так сильно, что не мог устоять перед соблазном. Я выгнулась от внезапно нахлынувшего возбуждения. Верно, мне подлили воду какого-то афродизиака, иначе как можно объяснить, что я мечтаю о драконе, который хочет побыстрее избавиться от меня, как от соблазна. Даже не о сексе, просто о ласке, которой мне недоставало в последнее время, о тепле. Несбыточная мечта. Айтар точно на такое не способен. Он может лишь язвить. Айтар. Мрак. Что она делала? Она что, думала обо мне? Вот зараза. Я ведь приказал забыть обо мне. Не думать, настроиться на то, что скоро она станет невестой другого. Великий хаос. Наша с ней связь действительно существовала, и она с каждым мгновением усиливалась. Я улавливал мысли и эмоции Лекси на расстоянии, через астрал, и меня от них трясло, как безвольную куклу. Я словно гладил ее кожу, касался запретного, и это возбуждало все больше. Что за нечестную игру начала Лекси? Я догадывался, что эти мысли и желания неспроста. Она меня специально провоцировала. Думает, я стальной? Да я никогда ни в чем себя не ограничивал. Просто обычно не желал того, что мне не принадлежало. Принадлежала ли она Освальду и тому миру, пока находилась в Нортале? Тоже вопрос интересный. Ведь я не достал еще ни одного камня власти, чтобы открыть портал. Нужно поторопиться, чтобы поскорее избавиться от соблазна. А хочу ли избавляться? Лекси для меня как наркотик, без которого мне плохо. Я сам позволял себе думать о ней прошлой ночью, просто потому, что мне так хотелось. Где та грань, которую нельзя переступать, чтобы не нарушить баланс сил? Какая она, эта черта? Где в ней находится точка невозврата? Насколько пересекаются сектора запретного и дозволенного? Я должен доставить Освальду девственницу, но никто не может мне запретить ласкать ее иными способами, получить удовольствие и дать его ей, не лишая невинности. Иначе я просто не выдержу и возьму ее силой. Моя звериная сущность сильна, и сегодня я это четко осознал. Я сдержу обещание, а сам отправлюсь в Нортал, попробую вернуть власть. А если меня найдут крылатые арфайры, значит, не судьба мне вновь стать правителем. Потому как в Роддернаре рано или поздно все равно погибну от нарушенного магообмена. Это лишь вопрос времени. Как говорил, совесть и я — вещи несовместимые. Снова далекий импульс ее желания. «Твари Хелвета, сколько можно? Девочка, ты играешь с огнем. Ты ведь еще не знаешь, что я убил свою бывшую возлюбленную. Тебе об этом никто не рассказал? Мне опасно влюбляться. Могу натворить глупости, о которых буду жалеть потом не одно столетие». Меня резко выгнуло назад, как бывало при потере контроля. Смутно понимал, что подорвался с постели и теперь стоял на полу, трансформируясь в дракона. Наружу просачивались и остатки божественной ауры, которая боролась с аурой дракона. Именно эти две разные сущности делали из меня того, кем я являлся. Недаром боги предпочитали выбирать себе любовников из людей, но не из драконов. Я даже не успел спрятать одежду в астрал, и она все же лопнула на мне в тот миг, когда мое тело увеличилось. Спина загудела от того, что из нее выросли крылья, заполнив спальню. От удара затрещала кровать. Я оказался в клетке, выбраться из которой мог лишь вернув человеческую ипостась, либо разрушить здесь все к Хелвету, продолжив трансформацию. Все звуки в замке вдруг усилились, обрели четкие очертания. Где-то капает вода, шуршание ткани, тихие осторожные шаги в коридоре. Мрак. Лекси возвращается. Еще минута, и она увидит меня в таком состоянии. Ну же, Айтар, собери свою волю в лапу и вернись. Я сделал последние усилия, чувствуя, как кружится голова. В момент перед тем, как Лекси открыла двери, упал на постели лицом вниз, успев натянуть на себя одеяло. Закрыл глаза, понимая, что она все равно заметит погром в комнате. Постарался успокоить дыхание. Только бы она ушла. Лекси. Грохот в спальне заставил остановиться. Я не знала, там ли Айтар, но, скорее всего, это был он. Неужели кто-то еще проник в замок, пока плескалась в ванной? Я распахнула дверь комнаты, глядя на разбросанные стулья, один из которых сложила точно прессом. По всему полу рассыпались светящиеся шарики. От них исходило озаряющее пространство мерцания. Стол был перевернут. С него упали все мои вещи, перемешавшись с одеждой Айтара. Некоторые шарики закатились под кровать и стол, поэтому было не слишком светло, и я не могла разглядеть подробности. Где же сам Айтар? Что здесь, черт возьми, произошло? Я быстро обвела взглядом спальню, остановившись на кровати. Мужчина лежал на животе, накрытый одеялом. Одна рука под головой. Длинные белые с серебряными прядями локоны рассыпались по подушке. Кажется, жив. Но меня одолели сомнения. Я уже знала, что для некоторых представителей этого мира стены — не препятствие. Вдруг здесь шла борьба, и его убили, замаскировав под спящего. Грудь сперла от волнения. Я присела на постель, осторожно протянула руку, потрогала белые волосы, потом медленно провела по гладко выбритой щеке пальцем, очертила скулу, провела линию до красивых губ и почувствовала дыхание. Кажется, он спит. Сердце вдруг пропустило удар. Я резко отвернула одеяло, и моя челюсть медленно ушла в пол. Я не могла отвести взгляда от чертовски притягательного открывшегося мне зрелища. Передо мной лежал обнаженный мужчина, рельефные мышцы которого бугрились под атласной кожей. На них играли блики, создавая причудливую игру света и тени. Правая согнутая в локте рука находилась под головой, левая отброшена в сторону. Широкая спина медленно приподнималась в такт с дыханием. Я неуверенно скользнула взглядом ниже, на крепкие мужские ягодицы. А у него фигура то, что надо. Меня окатило холодной водой, парализовало на месте. И я не понимала, почему до сих пор не ушла, а сижу и пялюсь на красивую мужскую задницу. Единственное, что могла сделать, это протянуть руку, чтобы потрогать его тело. И я не удержалась от соблазна. «Он просто спит», — заверила себя и коснулась его мускулистой спины, медленно опуская руку к соблазнительной ложбинке между ягодиц. Кожа оказалась горячей и напоминала нагретый на солнце мрамор. Я провела по позвоночнику, легонько погладила литые мышцы, добралась до заветного и положила ладонь на идеальное полушарие, слегка сжав, отдернула руку, как от огня. «Зачем только это делаю? Ведь не решила до конца, буду ли его соблазнять». Не выяснила возможных последствий. Вдруг показалось, что его дыхание участилось. Решив не искушать себя, я собралась встать. Но мне этого сделать не дали. Айтар поднялся за мгновение, развернул меня, бросив на кровать. Сам обнаженный мужчина пристроился между моих ног. И через мои домашние брюки в меня упирался его твердый орган. «Не смей больше думать обо мне, слышишь? Не смей обо мне думать!» Рвано произнес он на выдохе, настойчиво прижимая меня к постели. Я испуганно смотрела в голубые глаза, которые сейчас стали почти синими. «Айтар, отпусти! Мне тяжело!» Он чуть приподнялся, но при этом лишь устроился поудобнее. «Это приказ, ты поняла, Лекси?» Повторил он. «Как можно приказать не думать? Ты в своем уме, Айтар? Стой! Ты что, знаешь, о чем я думала? Ты же сам сегодня говорил, что не умеешь читать мыслей!» «Достаточно того, что иногда вижу образы и частично чувствую твои эмоции. Кроме того, часть твоих мыслей непроизвольно уходит в астральное подпространство. Нас связывает магия. Разве ты не понимаешь? Один неосторожный шаг, и все может разрушиться». «Я не могу запретить себе думать. И ты не можешь мне это приказать». «Тогда просто замолчи». Он склонился надо мной, шумно вдыхая носом воздух у моего уха, коснулся кончиком носа моего, затем сипло произнес: «Лучше сделай то, что ты хотела». «Что именно?» «Черт, как же страшно. Я действительно позволила себе лишнее. Кто же знал, что этот дракон почувствует меня на расстоянии? Кажется, придется не только молчать, но и запретить себе мечтать и строить планы. А если он узнает, что я задумала?» Айтар снова придавил меня, но лишь для того, чтобы перехватить мои ладони, положив их себе на ягодицы. «Вот это! Погладь!» Еще пару минут назад я бы сделала это с удовольствием, но после всех его угроз я не знала, как поступить. Стало интересно, чего он добивался. Испытывал собственное терпение, я осторожно провела ладонями по упругому мужскому телу, чувствуя, как под пальцами напрягаются мышцы. «Может, не надо? Айтар, ты же сам запретил мне думать», — испуганно пропищала я, поднимая руки. «Думать не надо. Просто сделай, чтобы потом не представлять». «Не понимаю твоей логики». «Я чувствую твои эмоции. Это ты понимаешь? Они заводят меня куда больше, чем физический контакт. Хотя и он немаловажен. Сейчас я себя контролирую. Я чувствую твое любопытство. У тебя есть шанс рассмотреть меня полностью. Все, что тебе хочется». Я с опаской провела ладонями по гладкой рельефной спине, и ощущение показалось мне весьма приятным. И как можно ни о чем не думать, когда на тебе лежит возбужденный, атлетически сложенный обнаженный мужчина, который при этом уверяет, что ничего не сделает. Айтар наблюдал за моим выражением с легкой улыбкой, и мне все время казалось, что он надо мной издевается. Он явно что-то замышлял, и я хотела выяснить, что именно, чтобы не попасть впросак. «А о чем думаешь ты?» — поинтересовалась, поглаживая его спину и широкие плечи. Мне на лицо падали его длинные локоны, щекотали нос, но я продолжала смотреть в его глаза, что было равносильно приговору — не сопротивляться желаниям, делать все, что ему хочется и хочется мне. «О том, что хочу тебя поцеловать. Ты мне нравишься. При этом понимаю, что ты не моя». Он приподнял уголок губы, язвительно усмехнулся. И я вдруг поняла, что играю с огнем. Как бы мне потом это боком не вышло. «Тогда не стоит. Оденься. Ты меня смущаешь», — попыталась оттолкнуть мужчину. Уперлась кулаками в грудь и отвернулась, чтобы не поддаваться соблазну. «Ты сама говорила, что тебя уже сложно смутить», — довольно ответил Айтар, но все же поднялся, оставив меня. Я успела боковым зрением рассмотреть его идеальное тело и мужскую плоть. Кажется, даже покраснела, как девочка. Щеки полыхнули огнем. Я сразу же юркнула под одеяло, хотя понимала, что оно не является защитой. «Что здесь произошло?» — указала на беспорядок, пока Айтар доставал из сундука запасные домашние брюки, точно такие же, как были на нем перед этим. Затем поднял светильники, поставил на место стулья. Тот, что был сломан совсем, без церемонии вышвырнул за двери. «Твои эмоции. Я же говорил, что чувствую тебя. Это пробудило во мне магию, что досталось от отца и одновременно возбудило драконью сущность. Ауры не могли поделить тело. Нам повезло, что на мне блокировка». Он улегся рядом, демонстративно сложив руки под головой. Места на кровати хватало, чтобы он меня не касался. А я никак не могла отойти от тех прикосновений. Ощущала пальцами атласную кожу его спины. «Значит, тогда произошло то же самое?» «Когда именно?» Повернулся он с удивленным лицом. Во мне вдруг всколыхнулось чувство дежавю. Словно я уже испытывала такие ощущения прежде. Пальцы машинально провели по воздуху, вспоминая рельеф тела, плечи, спину. Наваждение прошло через секунду, оставив странный осадок. Но когда я спрашивала, то имела в виду реакцию на мой вопрос о его портрете. «Неважно. Ты и запретил мне думать и говорить. Я буду спать», что давно собиралась делать. Ответила и с безразличием отвернулась. Я лежала и думала над тем, что случилось сегодня с Айтаром. Я понятия не имела, насколько сильной может быть связывающая нас магия. И почему она включилась не на Освальда. В какой момент это произошло, тоже не знала. Могло ли случиться так, что кристаллы, вытащившие меня с земли, сработали вовсе не на принца, а на нас с Айтаром? Винг вдруг заговорил тихо, словно беседовал сам с собой. «Меня осудили. Высший суд доказал, что в те дни, когда я находился в беспамятстве, я использовал на полную мощь силу отца в драконьей ипостаси. Это усилило выхлоп энергии. Были многочисленные пожары. В атмосферу поднимались частицы, которые мешали солнечным лучам согревать Нортал. Усилилась вулканическая активность. Начались ураганы». Голос звучал тихо, но выразительно. В нем уже не было привычной язвительности. «Потом включилась магия матери, которая превратила частицы дыма в лед. Был ледяной дождь. Он погасил пламя. Снег стал заносить мир. Океан постепенно замерзал. Пока я находился в тюрьме Элевейта, мир остыл, и началось глобальное похолодание». Сквозь подступающий сон я пыталась понять, о чем он говорит. Картина в голове укладывалась плохо, но принцип был ясен. Однако меня одолевали смутные сомнения. Я видела мужчину, который спас меня от маньяка Лиара, и серебристого дракона, что бережно нес в своих лапах. Несмотря на его холод и колкость, Айтар был заботливым. Он и сам не знал, что способен на хорошие поступки. Неужели мог просто так взять и попытаться уничтожить свой мир, империю, на которую потратил столько усилий? Даже в состоянии аффекта. Я не верила, сама не знаю почему. Смотрю, в вашем божественном чертоге офигенные специалисты в области мировых катастроф и их причин. А ты не думал, что просто наступил новый ледниковый период? Зевнула я. Если ты сам не помнишь, что делал, как можешь быть уверен, что это правда? Я вдруг четко представила себе судебное заседание. Богов в длинных тогах и пленника, закованного в силовые цепи. Картинка тут же угасла в сознании. «Потому что боги не могут ошибаться. А я на самом деле ничего не помню. Странно. Я не верю, что это сделал ты. Ты хороший, хоть и пытаешься строить из себя гада, добавила сонным голосом. Он усмехнулся. Даже не представляешь, насколько я хороший. И зачем только это говорила? А, конечно, чтобы выведать все его мотивы, найти подход. Хотя поймала себя на мысли, что действительно так подумала. Айтар. Когда Лекси уснула, я все думал над ее словами. Могли ли боги ошибаться? Мы свято верили в их правоту. И отец тоже подтвердил, что моя сила способна возрасти до точки невозврата, когда возможны подобные нарушения климата. В сторону обвинения представал Огвид, бог природы. Меня же защищала Нерра, богиня мудрости. Лоррину предоставили неопровержимые доказательства, что я превысил полномочия власти, занялся самоуправством, использовал свой дар для разрушения. В мою пользу было то, что я был не богом, а драконом, и не имел полного представления о своих способностях. Именно это дало мне шанс жить, но в изгнании. Зачем рассказал это девчонке? Ведь ей все равно, прав я или виноват. Почему она сказала, что я могу ошибаться? Я до сих пор ощущал ее прикосновение на спине, на ягодицах. Ее ладошки такие нежные. Она не понимала, что в тот момент от нее так и полыхала звездная магия. И моя скрытая божественная половина ее отлично слышала. А как она отдернула руки, словно обожглась. Такое она мне нравилась еще больше. Даже не физически. Просто я вдруг почувствовал в ней родственную душу. Надо же. А она первая, кто пожалел меня за 5 веков. Я выбросил из головы все мысли по поводу ее использования. Она достойна большего, чем стать разменной монетой в играх высших. Даже не знаю, как бы это сделал, но я бы избавил Лекси от бремени быть невестой принца. Только бы она была счастлива. Но вернуть ее обратно все равно не выйдет. И как активировать по-новому кристаллы септограммы, тоже не знал. Возможно, существовал и другой способ. Его наверняка знали первородные, боги Элевейта, которые могли общаться с богами Роддернара по только им известным каналам. Но мне путь в божественный чертог заказан. Лекси прильнула ко мне во сне, искала тепло. Я обнял ее, прижал к груди. От ее волос пахло ромашкой, как напоминание о лете, которого в этом мире больше никогда не будет. И я понял, что не смогу ее использовать. Стану терпеть до последнего, пока ситуация не прояснится. Есть выход — сдаться богам самому, чтобы спасти ее. Рискованно. Вдруг никто не поможет. Вдруг она никогда не сможет вернуться в свой мир. Я не желал ее отпускать. Хотел держать в своих руках вечно. Да хоть жить с ней в этом заброшенном замке на острове. Какого демона я это делаю? Мрак. Я ведь хочу вернуть себе власть. Я еще помнил великолепие дворца Рагнаров, пиршества, на которые собирались правители и короли Нортала, балы, где присутствовали самые красивые женщины империи, готовые одарить лаской, отдаться просто потому, что ты здесь главный. Это была самая великая эра в истории всего мира, когда все королевства стали единым целым, хоть и со своими кланами правителей. Словно кому-то свыше выгодно развалить империю, вернуть вражду драконов. Что такое 500 лет для тех, чья жизнь — вечность? Нет. Это слова Лекси на меня так влияют. Я никогда не оправдывал себя, не искал виновных в моих преступлениях. Не стану делать этого и сейчас. Я прижал ее сильнее, чувствуя на щеке дыхание. Она зашевелилась и вдруг прошептала мое имя. «Великий хаос! Я бы многое отдал, чтобы она шептала его в другой ситуации». Утром, отыскав Вальторра, я вылетел в сторону Гемхальда, решив начать оттуда, заодно выяснить, что там происходит. Узнали ли о том, что это я убил наследника? Или ничего не смогли прочесть в ауре Шилиара Родрига? Пока при власти находился старик Ши Эрвид, его отец. У Лиары имелась и сестра, которая была замужем за дядей Эйлин, Орландом Хорлотом. Интересно, решит ли старый дракон объединить королевство, или есть еще наследники трона? В этот раз мы подлетали к Гемхальду с другой стороны, прятались за горной грядой. Жаль, я не мог стать невидимым драконом. На это требовалось неимоверное количество энергии, которой пока не обладал. Поэтому до города мы шли часа два, не меньше. Мы прошли почти до дворца. Я оставил Торра в таверне, приказал ждать, сам же двинулся вслед за охранником, используя магический экран, который делал меня невидимым. Следуя уже знакомыми коридорами, я прислушивался и принюхивался. Старался идти у колонн, на всякий случай держа руку на шпаге. У меня не было права на ошибку. Я прошел до подвала, спустился по лестнице. Два бородатых охранника с алебардами сидели по обе стороны от входа в секретную часть. Далее по коридору находилась сеть защитных кристаллов-излучателей, между которыми устремляются в пространство лучи, образуя силовую сетку. Для непосвященных — верная смерть. За пять веков принцип работы мог измениться. Мало ли, какие новшества ввели мои сородичи. Поэтому остановился, пытаясь распознать возмущение магического фона и определить свободные от силовых лучей зоны. Шел с закрытыми глазами, чтобы не ошибиться. Зрение может обмануть, ввести в заблуждение. А вот магическое чутье нет. Здесь не требуется сила, нужен только нюх. Пригибаясь, местами почти проползая под лучами, я вычислял расположение излучающих элементов по фону, пока не почувствовал, что впереди пустота. Ступени вывели в зал, освещенный кварцем, закрепленным на колоннах. Пахло старой плесенью. Между опорами уходили вверх, сужаясь, стрельчатые арки. На полу стояли сундуки, в которых наверняка можно было бы найти много чего интересного. Но меня волновал один единственный камень, невзрачный зеленый кристалл, который в данный момент был неактивен. Я быстро заменил его на другой и тем же путем отправился обратно к выходу из дворца. Как раз сегодня состоялись похороны Лиара и Вальтемара, поэтому драконы находились в зале церемоний. Я специально выбрал Гемхальд первой точкой, пытаясь узнать как можно больше информации. И не зря. Как только смог выйти из хранилища и притаиться за широким контрфорсом, пытаясь отдалиться аурой от магов, то услышал разговор. «Это невозможно. Я повторяю еще раз. Айтара нет в Нортале. Это не он убил моего сына. Ты ошибся, Лагмар», — говорил проходивший мимо по коридору Эрвит Родриг, опираясь на трость. Взгляд старика-дракона вдруг устремился в мою сторону. Я вздрогнул, но постарался сосредоточиться на магическом экране невидимости и на беседе правителя и его личного мага. «Я не мог ошибиться, Ваше Величество. В теле убитого Лиара ясно присутствовала эмоция страха. Он кого-то узнал, а в воспоминаниях советника Вальтемара я увидел двух ледяных драконов. Возможно, это происки когтя. Он давно угрожает нам. Хочет подчинить себе другие королевства, как когда-то делал его родственник. Вот только не понимает, что его сила не идет ни в какое сравнение с силой Айтара. Я ведь лично знал Винга». «Да, но это еще не все. Знаете, чем была нанесена рана, из-за которой наступила смерть?» «Чем же?» «Ледяной шпагой молнии. Когда вы последний раз видели в Нортале подобное оружие?» «Что?» Худощавое лицо Эрвида вытянулось, даже часть морщин разгладилась. «Этого не может быть. Это точно не Винг Рагнар. Его давно в живых нет. Еще с тех пор, как боги забрали его на Элевейт для вынесения приговора. Но и тело его никто не видел. Не знаю, что и делать, Ваше Высочество. Настораживают и необычные нарушения мага-баланса». «Лишь ждать. Если он действительно здесь, то обязательно проявит себя. Пока никому ничего не скажем, выждем время. Сейчас нам нужно решить вопрос, кто станет следующим королем. Чувствую, мне немного осталось. Мне кажется, королевство должно достаться моей дочери». «Вот как. Мой родственничек Коготь, оказывается, бредит мечтами покорения других королевств. Хочет повторить мой подвиг? Меня все же подозревали, и это не играло мне на руку. Да, еще о моем возвращении узнали на Элевейте отец и гайд. Наверняка догадалась и Фриона. И, кажется, я понял, что затеял мой наследник, и это мне не очень понравилось. Пожалуй, следующей точкой назначения будет Хелла, столица седьмого государства, моя родина. Я едва дождался, пока драконы скроются в соседнем зале. Пора выбираться отсюда, пока не поздно. Я вдруг начал волноваться за Лекси. Интересно, чем она там занимается? Лекси. Эта ночь совершенно сбила меня с толка, и я не знала, как вести себя с Айтаром. Что он чувствовал на самом деле? Чего добивался? Что мне вообще делать с этим странным товарищем? Нужно обязательно узнать, что он замышляет, и выяснить, есть ли способ вернуть меня на землю. А пока буду искать к нему подход. И, как говорят женщины земли, путь к сердцу мужчины лежит через то самое. Ну, вы поняли, через желудок. Так-с, чтобы приготовить, пока есть такая возможность. Я распахнула шкаф с продуктами, которые Айтар оставил в моем распоряжении. Почему-то вспомнились блинчики с грушами. Их я как раз хотела сделать по недавно вычитанному в интернете рецепту. Но не успела. И хорошо, что не успела. Глеб все равно их не заслужил. А себе бы я бы ничего не готовила. Заслужил ли Айтар, пока не была уверена. Но одно знала наверняка. Мне нужно разговорить его. Заставить поверить в то, что я во всем ему доверяю. И другой вариант в голову не приходил. А здесь как раз есть необходимые ингредиенты. Наскоро замесив тесто, я уже хотела начинать, как сообразила, что у нас совсем нет яиц. Конечно, я же не упомянула их в списке покупок, а сам Айтар не догадался их приобрести. Что взять с древнего дракона? Может, у них вообще женщины размножаются откладыванием яиц и употреблением в пищу этого продукта? Запрещено, как в Индии говядина. Но здесь же есть птицы. Я сама видела сегодня целую стаю на скалах. Теперь я не могла остановиться, пока не сделаю то, что затеяла. Я быстренько переоделась и вышла из замка. Кто сказал, что скалы — помеха для той, кто вознамерился соблазнить твердолобого дракона, возбудить, выпытать ценную информацию и послать лесом, полем, облаками? Главное — соблюдать меры осторожности и не думать о нем, когда он рядом. Пока используем легкую артиллерию. Я высмотрела за площадкой тропинку, которая уходила вниз, к морю. Наверняка летом здесь был отличный пляж. Сейчас там виднелись сплошные снежные заносы. На берег скалились льдины, похожие на изваяния странных зверей. Но чуть дальше имелись скалы, на которых гнездились птицы. И именно туда я направлялась, утопая по пояс в снегу и кляня всех, на чем свет стоит. В какой-то момент показалось, что за мной следят. Я остановилась, обернулась. Никого. Прошла дальше. Снова услышала странные звуки, похожие на шуршание. Опять оглянулась. Решив, что это просто шутки ветра, перестала обращать внимание и вскоре добралась до скалы, на которой услышала галдеж. Я подняла голову. Прищурилась. На камнях действительно сидели птицы размером с крупных чаек. То тут, то там виднелись их белые с черными хохолками головы. Они не боялись меня. А значит, смогу подойти к их гнездам и позаимствовать яиц. Несколько ошалелых пташек пронеслись прямо перед моим лицом, едва не сбив меня с камня, на который я пыталась залезть. Но я не сдалась. Мне удалось подняться на один выступ, когда холодный ветер швырнул в лицо снег со льдом. Погода не давала расслабиться. Остановившись на краю скалы на высоте 2 метра от уровня земли, я натянула повыше воротник куртки, поправила перчатки и схватилась за следующий камень, подтягивая вверх тело. Все мои тренировки в последние годы ограничивались походами по магазинам, борьбу с ксероксами и факсами и сражение с цифрами в 1С. Но обновленная я более или менее успешно справлялась с функцией скалолаза. Я уже не думала, как буду спускаться вниз. Оставалась лишь цель — гнездо. Из него только что и вылетела испугавшаяся меня птица. Пожалуй, это было единственное гнездо, до которого могла дотянуться. Сделав решающий рывок, я выбралась на следующий пологий участок, но, пробравшись по узкому выступающему карнизу почти до места, поскользнулась и поехала вниз по гладкой поверхности, едва успев затормозить перед обрывом. Да так, что не могла пошевелиться, Каждое неосторожное движение грозило падением. И тут раздался знакомый шорох и цоканье. Я подняла взгляд, заметив Тинки, который сидел и держал в руках вожделенный трофей. Серо-голубое яйцо размером с гусиное. Эта зубастая тварь будто подмигнула мне, а затем ловко поскакала по скале, прихватив с собой приз. «Ах ты, зараза! А ну-ка отдай! Это мое!» — крикнула вслед хитрому зверьку, который снова принялся меня дразнить и кружить вокруг, желая, чтобы я за ним погонялась. «Я тебе сейчас задам!» Я дернулась, но удержалась на месте. Стащила перчатки, спрятала в карман, потерла руки, пытаясь намагичить сеть. Но выходила ерунда. Сияющие нити путались между пальцами. Мне едва удалось создать какое-то переплетение нитей. И я запустила этой волшебной материи, выбив из лаптинки желаемый приз. Сама при этом не удержалась и полетела вниз, повиснув на сверкающей паутине. Айтар оказался прав. Иллюзия была не только материальной, но и довольно прочной. До земли оставалось небольшое расстояние. Я просто прыгнула вниз, завалившись в сугроб. Мои пальцы нащупали нечто твердое. И я выудила из снега то, ради чего и рисковала. Подняла торжествующий взгляд на недоумевающего Тинки. «Что, съел? Счет 1-1!» И направилась обратно в замок. Я лишь потом сообразила, как рисковала. При том, что в яйце вообще мог оказаться зародыш. Это был чисто спортивный интерес. Смогу ли выжить в этом мире и существовать одна? Заодно проверила свои способности. Но мне повезло. Через пару часов на столе выросла горка блинов, которые я начинила кусочками груш, смешанными со сладким сиропом неизвестного происхождения. Я укладывала их на тарелку, любуясь результатом. Снаружи стемнело, но в замке мерцали магические фонарики, обволакивая помещение нежным светом. Я поставила тарелку в шкаф, выглянула в окно, и мне стало грустно. Я совсем одинока в этом мире. Здесь нет ничего меня интересующего. А если вернуться не получится, и я навсегда останусь в Нартале? Одиночество. Именно его я боялась больше всего на свете. Наверное, поэтому и потакала Глебу. Поэтому хотела взять приемного ребенка. Мне всегда чего-то не хватало, и я не знаю, чего именно. Теперь я совсем одна, потому как единственный, кому могу доверять в этом мире, запретил мне даже думать о нем. Я приуныла. Но вдруг поняла, что драконы возвращаются. Удивительно, но те расстояния, которые люди бы преодолевали месяцами, эти гигантские ящеры могли пролететь за несколько часов. Не знаю, что на меня нашло, но я подскочила. Принялась поправлять одежду, распустила волосы. Когда Винг вошел, я стояла у стола, чинно сложив на груди руки. Они были вдвоем с Тором. Айтар остановился напротив меня, принюхиваясь, словно чувствовал своим драконьим чутьем что-то новое. «Что ты там прячешь?» Я вскинула брови, отошла, наблюдая за его реакцией. «Ничего. Просто решила разнообразить наше меню. Кажется, после всех этих приключений я стану вегетарианкой». «Кем-кем?» Не понял он. Но подошел, поднял с блюда серебряную крышку. «Когда успела?» Он повернулся ко мне, и я вдруг поняла, что он улыбается. Улыбается по-настоящему. «Что это?» «А ты попробуй». Поставила руки на бока и приторно улыбнулась, рассматривая довольное лицо дракона, когда он за пару секунд умял один из рулетов. «Сама хоть и ела?» Вдруг повернулся Айтар. «Еще нет. Тебя ждала». «Лекси», — произнес он и внезапно замолчал, задумавшись, но вскоре продолжил. «Я виноват перед тобой. Я хотел бы немного загладить свою вину. В общем, у меня для тебя есть сюрприз. Надеюсь, ты верно воспримешь мой жест примирения». Вот теперь удивилась я. «Что же это?» Он повел меня на второй этаж. Мы остановились в холле, и Айтар вынес серебристое платье, переливающееся искрами. Он протянул мне его с полуулыбкой. «Надень. Поужинаем вместе». Я бросила на платье беглый взгляд, затем посмотрела на Айтара. Интересно, чего он добивался? Я ожидала от него любого подвоха, но платье все же взяла, как и сапожки, которые он тоже принес. Скрылась в спальне, размышляя, что делать дальше. Платье оказалось точь-в-точь по моей фигуре, с рукавами в три четверти, открытыми плечами и глубоким декольте. Оно было выполнено из мягкого немнущегося материала, какого я не припоминала на земле. Я даже покружилась по спальне, представляя себя принцессой на волшебном балу. «А что? Замок есть. Чудовище тоже. Я надела удобные сапожки. Конечно, по скалам в них не полазить, но по дому ходить вполне сгодятся». Я не услышала, как вошел Айтар. Он остановился за мной, пока я смотрела в зеркало. Потом достал из-за отворота камзола украшение. Застегнул на моей шее, не спрашивая, хочу ли я принимать от него подарки. Драгоценные камни в платиновой оправе играли гранями, отражая свет магических светильников, и блики падали на стены и на пол. Цвет сапфиров оттенял мои глаза, и они казались двумя синими омутами. В зеркале я видела склонившегося ко мне Айтара. Пряди волос его упали на мои плечи. Мы вместе смотрелись как-то странно, но весьма завораживающе. «Ты красивая, Лекси. Очень красивая», — вкрадчиво произнес он бархатистым тоном, от которого по телу поползли мурашки, проникая во все эрогенные зоны. «Ты тоже ничего», — заявила я, пытаясь сделать вид, что Айтар мне не слишком интересен. «Пойдем. Торр уже все приготовил». Взял меня за руку Айтар и повел вниз по лестнице. Я ощущала энергию, которая проникала через касание. Она одновременно заводила и пугала, заставляла думать о том, какая сила на самом деле скрыта в этом мужчине-драконе. Будоражила одна лишь мысль о том, что он собой представляет. Он точно возбуждал меня. Но домой хотелось сильнее, поэтому нужно не падать духом и следовать плану. Я не узнала столовой. По углам светились магическими ореолами голубые свечи, напоминающие лед. Свет распространялся пятнами, мерцал. И мне казалось, что противоположная стена слилась с небом, где шел снег, и это происходит в гостиной. Сам Вальтор скрылся с глаз господина, как только принес нам бокалы и бутылку напитка. Айтар отодвинул стул, помог сесть. Сам медленно обошел стол и расположился напротив. Не сводил с меня взгляда, а я не знала, как это понимать. Он почти ничего не говорил. Я же видела по глазам, что Винг желает начать какую-то тему, которая его волновала. «Лекси, я долго думал над тем, что ты сказала. Я действительно не хочу заставлять тебя отправляться в Роддернар против воли. Это я виноват в том, что ты попала не в то место», — выдал он после того, как съел несколько блинов и осушил бокал вина. «Смотрю, в тебе проснулась ответственность. Пару дней назад ты доказывал, что у меня просто нет иного будущего», — заметила я. «Я мог ошибиться, и ты действительно не предназначена Освальду». «Какое хорошее наблюдение. А как же магия, которая заставит меня влюбиться в принца по уши?» «Нет никакой магии. Кристаллы вызывают лишь физическое влечение. Я сказал не всю правду», — помрачнел он. «Но я чувствую свою вину в том, что выкрал тебя из твоего сна. Я видел твой мир. Перед тем, как запустить процесс, я пересмотрел много различных вариантов, но почему-то выбрал именно тебя. Я знаю, что твой мир отличается от этого, но соединяется пространственным коридором по спирали. Когда попадаешь туда, видишь многое. Миры словно на ладони». «Поэтому ты знаешь, что у нас есть машины и мобильные телефоны?» «Частично. По отдельным фрагментам сложно понять общую картину. Но ты ведь не первая, кто погиб в своем мире и попал в Роддернар. Императрица многое рассказывала о вашей земле. До нее была Анна, жена Грайторна Вальториона. Она погибла при падении самолета. Анна говорила, как пыталась отправить родителям весть в своем устройстве, поняв, что крылатая металлическая птица вот-вот упадет в океан». Айтар рассказывал про Анну, а у меня что-то никак не клеилась картина. Получается, что Анна была бабушкой моего так называемого жениха, но в то же время она пыталась отправить СМС при аварии. Стоп. У нее что, был мобильный? Кажется, Вальтор тоже знал, что это такое. Но ведь ими пользуются на Земле не больше 20 лет. Айтар, получается, на Земле время стоит на месте? — перебила его, обосновав свою догадку. Но, похоже, для Винга это тоже оказалось ошеломительной новостью. «Насколько помнится, ваш мир не особо изменился», — выдал он после моей тирады. «А может быть, время там застыло в момент сна? Значит, у меня есть шанс вернуться обратно», — обрадовалась я. «Может, и план по соблазнению не пригодится». «Нет, шанса нет», — выдохнул он. «Не знаю, как там со временем, но еще никто не возвращался обратно. Лекси, я хотел тебе сказать...» «Что?» подняла я сердитый взгляд. «Я не смогу остаться в Роддернаре после активации кристаллов. Я должен вернуться и выяснить, что здесь все же произошло». «Хочешь возвратить себе свою империю?» Я почувствовала, что на глаза наворачиваются слезы. Он не собирался искать способ вернуть меня обратно, на землю. Хотел оставить там и бросить на произвол судьбы. Даже зная точно, что я не буду счастлива с Освальдом. С одной стороны, я отчаянно желала избавиться от Айтара навсегда. С другой, какое-то предательское чувство разрывало изнутри на части. И я понимала, что меня тянет к Айтару, как бы я ни противилась этой невидимой связи. Я поднялась и бросилась к дверям в пустую гостиную. Желание сбежать отсюда стало просто невыносимым. Глаза застилала пелена из слез. Я открыла входные двери. Мое лицо стеганул морозный ветер, и поскольку на мне было лишь платье, меня прошибло холодом. Я выбежала к спуску со скалы и остановилась, пошатываясь на каменном парапете.